Свердин Фустинг очень сильно изменился и процветал еще сильнее, чем прежде. Появились развитые предместья под защитой охранных башен, изумрудная башня была уже закончена, да и сама крепость окопалась еще сильнее, хотя казалось, куда больше. Я прогуливался по улочкам города с открытым ртом и только дивился, куда зашел прогресс. Видать, ведьмы все же следовали моим заветам и правили по очереди, не опускаясь до склок, а поддерживая сказочное королевство. Судя по разговорам местных, по прошествии двух гражданских войн, матриарху башни и правящему подземному королю все это надоело, и они незатейливо всех сковали под своими знаменами. Крепость стала убежищем для сказочных персонажей, а вот люди селились по окраинам и вроде не особо удручались тем фактом, что подчиняются сказочным созданиям, но видать для них это стало нормой. Да, и жить им было комфортно и вольготно, так почему нет? Какого-то отторжения от такого уклада мира я не испытывал, значит, пусть будет. Тем более сказочные существа не пытались строить из себя старших братьев. Внешней торговли не было, поэтому до развитого капитализма было далеко, сказания надолго, если не навсегда, погрязли в абсолютной монархии, а желающих установить власть республики попросту не было. Нет капитала, нет прослойки мещан, которым очень хочется дергать за ниточки власти, а капиталу взяться неоткуда, так как сказание автаркия производит все необходимое для себя самостоятельно и без излишков. Тут можно было заикнуться о государственном плане и отмене классового общества, но я слишком мало знал о правильных реформах, и на своем горьком опыте давно понял, что пока базис не будет готов, менять надстройку опасно, коммунизм не построишь без прохождения всех стадий, которые завещал Маркс. Чем ближе я подбирался к башне, тем больше сказочных персонажей я встречал, даже нашелся Румпельштильцхен, у которого была какая-то алхимическая лаборатория. Бедного, сказочного существа одолевала икота, которая не проходила вот уже какое столетие, и он хотел найти средства от нее. Средства все не находилось, но попутно он очень сильно толкнул местную кулинарию и фармакологию, даже аналог глутамата натрия открыл. А вот до башни я не дошел, с крыши соседнего дома спрыгнул кот и преградил мне путь. И не просто кот, а кот в сапогах, стуча подкованными сапожками, он элегантно снял с себя шляпу и поклонился мне. «Бонжур, монсеньор, я уже вас заждался», греховно подумав, что ту ноуса сабандоннес. Я честно, приохуел с такого и стал наворачивать круги вокруг моей эротической фантазии. Неужели она сбылась? Но как? Кота звали Чат-Батти, и был он целым маркизом Карабаским. Линия его крови восходила к коту, которого я спас под бременем, и вот Чат был правителем тех земель. Первые признаки интеллекта стали появляться далеко не в первом поколении, а когда проклюнулся, то стали появляться и антропоморфные признаки. Существовало целое сказание обо мне, которое передавали коты из уст в уста, если это применимо к их племени. Сказание утверждало, что однажды я вернусь, и мне понадобится спутник в моих невероятных приключениях, и только лучший из рода, сумевший научиться ходить в сапогах, сможет уйти со мной. Я почесал себе висок, так как нигде не помню, чтобы тратил волю на такое. Мир все еще полон загадок и тайн. На вопрос, как Чат узнал меня, я получил ответ, который не хотел бы слышать. Видите ли, Чат почувствовал меня, и страшная сила потянула его ко мне. Когда я вошел в город, Чат понял, что вершится нечто судьбоносное, и поспешил туда, куда его повело сердце. Да и в сказании были четкие описания меня и моего запаха на момент исхода. Кот тем временем снял свою широкую шляпу и положил ее на землю, обнажив свою шпагу. Он преклонил колено и, держа шпагу двумя лапами, протянул в мою сторону. «Монсеньор, я Чат-Батти, маркиз Карабский, вкладываю в ваши руки свое оружие и свою жизнь, да будут они служить вам верой и правдой согласно старому договору между котами и людьми. Взамен прошу даровать мне волю, вкусную сметану и незабываемое приключение». Слова принятия присяги появились у меня сами по себе, словно так и должно было быть. «Я, Гарри Джеймс Дженнингс Эванс, сеятель перемен, принимаю вашу клятву, а с ней и вашу жизнь. Сим клянусь придерживаться слов и духа старого договора между котами и людьми. Да будете вы сыты, вольны, а наше приключение волнующим и захватывающим. Встаньте же, Чат-Батти, вассал Дженнингса, глашатай перемен». Воля -5. Чат встал и убрал шпагу на пояс. Я же спрятал понадежнее Чата к себе в инвентарь, чтобы я кому-то отдал свою прелесть. Моя экскурсия по крепости окончилась в небольшой трактире, где с удовольствием приняли у меня драгоценности в оплату ужина, завтрака и постоя, а поутру я отправился в башню, где прошел бесплатный экзамен на свои способности к магии. Это было традиционное испытание для выявления одаренных, которые стали появляться среди людей. Экзамен я проходил трижды, каждый раз меня направляли ко все более мудрому экзаменатору, пока я не оказался на приеме у матриарха. Сейчас был черед править Холли и Фунфтина, Цверг был занят в своей мастерской, а вот Холли занималась обучением и делами башни. Меня вначале не признали, но потом опознали по въедливой манере речи и остроумным высказываниям. Визжа от восторга, как маленькая девочка, Холли бросилась ко мне на шею, чем вогнала в конфуз всех присутствующих мистров, которые не ожидали такого поведения от своего матриарха. Выгнав всех заниматься своими делами, мы засели пить чай и делиться свежими новостями и сплетнями. К вечеру подтянулся Фунфтин, который приказал достать алкогольные напитки и присоединился к нашему воссоединению. Нам было о чем поговорить и вспомнить, меня рады были видеть, несмотря на то, что мое плечо уже начало соднить от нехватки благодати. Спустя несколько дней я разбудил всех ведьм и цвергов, включая их разросшиеся семейства и свиту, которую стали погружать в сон вместе с ними. Отвертеться от торжественного пира в мою честь так и не удалось, поэтому пришлось присутствовать на празднике жизни с обильным возлиянием, яствами, цирковыми и акробатическими номерами, выступлением знаменитых певцов и актеров, и демонстрацией передовых заклинаний от мистров всех направлений магического искусства. Даже издали указ назначить этот день в календаре праздничным и отменить день моего исхода, как день траура. Даже не знаю, как на это реагировать, вроде должно радоваться, что я настолько важен для них, но, с другой стороны, я не знаю, как объяснить им необходимость того, что я собирался сделать, а мне придется. На удивление, ведьмы и цверги с пониманием отнеслись к моему решению, основанного на информации о большом мире, и они были готовы пожертвовать нынешним благополучием ради туманного будущего, путь к которому будет тернист и опасен. Решение далось мне с трудом, башня не смогла разработать заклинание, которое бы открыло дверь к иным мирам, а значит, мне не оставалось иного выхода, как совершить обряд. Как бы я ни любил обряды и сущности, что в нем участвовали, я просто не знал, как в кратчайший срок осуществить задуманное. А торопиться следовало, наверняка ассы уже почувствовали мое и логи исчезновение. Да и саму тварь из моего родного мира я не любил, но она обещала открыть дверь меж мирами и научить работать с пространством. Цена оказалась весьма умеренной, учитывая, что синтезировать серебро башня так и не научилась, но продолжала его копить. Сегодня я сидел на вершине сторожевой башни и наблюдал, как существо из камина медленно оплетало своими щупальцами Цвергенфустинг, не забывая выкачивать из сказаний весь эфир и вырывать с корнями местные источники, которые создали ведьмы. Я же получил огромный архив накопленных знаний, который мне предстояло еще разобрать. Каждая из ведьм специально для этого создала 5 демонических гримуаров, куда записала все, что было создано, все еще веря, что я однажды вернусь. Никто не хотел прощаться и меня до последнего уговаривали уйти с ними, но меня ждал мой дом, где жили дорогие мне люди, о которых я обязан позаботиться. Да и дел незаконченных там было достаточно. Население решили не беспокоить, местечковые бургомистры радовались, что вечные матриархи уходят, ведь теперь можно заняться самоуправлением. Они еще не подозревали, что их ждет. Мне же оставалось совершить несколько финальных приготовлений. Самого момента исхода я не застал, тварь затащила крепость в межмировое пространство, как и обещала, осталось верить в силы башни и что однажды они вернутся из своих скитаний. Но что-то мне подсказывало, что возвращаться сюда они не захотят и отправятся на мои поиски. Глупые ведьмы, но я не мог ничего с этим сделать, ибо и так сильно задержался. Я постукивал запечатанным письмом по подлокотнику кресла, в письме я изложил своему начальству, что все готово и я собрал ништяки, а значит пора вернуть меня домой. В очередной раз прикинув план, и всевозможные последствия с подводными камнями, а также пару альтернативных планов и возможных отступлений, приняв окончательное решение, я опустил письмо в ячейку, после чего сел в летающую лодку и отправился к вратам. Врата содрогнулись и ожили, я встал с повалившегося дерева, чтобы поприветствовать пришедшего эмиссара. Первое, что я почувствовал, это запах, отвратительный запах разложения и гнили, который высвободился из врат. Следом за запахом появилось облако темных миазм, которое стало заполнять все пространство вокруг врат. И вот, из алого водоворота вынырнуло тело. Кожистые крылья, расправленные по всей длине, человеческое тело, словно кто-то специально высек из мрамора статую и оживил, настолько идеальными были его черты и сложения. Чего только стоят платиновые волосы, невероятной длины. Само тело было облачено в сутану со столой, одежды были алого, как кровь цвета, в гармоничном сочетании с черным, и очень много драгоценностей и золота было разбросано по одежде тут и там. Было очевидно, что существо не одевается само, это была заслуга его имиджмейкеров, и если бы не они, то выглядело существо олиповато и нелепо, допусти его самостоятельно одеваться. Я испытал непередаваемое отвращение, глядя на него, а Валькнут на плече задрожал и сжался, словно что-то нечестиво явилось передо мной. Существо протянуло свою когтистую руку, покрытую черной плотной кожей, в мою сторону, и расправило свою пятерню в показном жесте. «Склонись передо мной и трепещи, ибо я...» Понятно, вместо того, чтобы послать кого-то помельче, шеф пожаловал самолично, чтобы завершить свою интригу, осталось разобраться, что от меня хотят и почему. Но надо его прервать, а то перечисление всех титулов может затянуться до самого вечера. Я встал на правое колено, опустил голову и прижал правую ладонь к сердцу. «Слоняюсь и трепещу перед вами, шеф». «Почтенно, насколько смог», — проговорил я. Идеальное лицо скривилось, видать, ему не понравилось, что я его перебил. Но ничего, потерпит. Фигура шефа величественно проплыла в мою сторону, распространяя миазмы, пришлось даже отключить обоняние, чтобы не задохнуться. Темное, нечестивое облако стало спорно распространяться по округе, обволакивая меня. Валькнут стал накаляться, словно его прожгли чем-то. «О, я вижу, ты понял, кто явился к тебе, и я вижу почтение в твоих словах и жестах, это не может не радовать». «Не может не радовать, что шеф плохо владеет собой, и я могу читать его поведение и мимику. Узрев ваше величие, это стало абсолютно очевидно, что вы мой шеф». «Хорошо, ты можешь встать. Смотрю, пребывание в Подтериане научило тебя смирению и укротило твой буйный нрав». «Не только это», — я встал и поглядел на шефа с почтением и благоговением, стараясь в этот жест вложить весь свой актерский талант. «Личная встреча позволила осознать свою ничтожность перед вами». На лице шефа появилась ухмылка. «Ему что, действительно, нравятся такие откровенные комплименты и подлизывания? Как он живет с этим? Даже у вашей не все так плохо с самооценкой. А, как же твои слова, что я дегенерат, нахапавший силы М?» Я чуть не улыбнулся, но приложив усилия остался невозмутим. Кто-то очень метко подметил, кто он такой на самом деле. «Стоп, я даже знаю кто, мой маленький трофей обиженка, который сейчас сидит в шкафу. Хэмэм, если бы не его условия, то я бы еще долго обходился без него. Ухудшение зрения не самая великая цена за возможность трезво мыслить. Будь я под его влиянием, наверное, сейчас бы пытался раздраконить шефа и потягаться с ним силушкой. Наверное, то был не я, но даже если и так», — и склонился и приложил ладонь к сердцу. «Приношу свои самые искренние и глубочайшие извинения, я полностью и безоговорочно ошибался». «Не ты», — повел бровью шеф. «А, кто тогда? Этого я знать не могу, мои знания, песчинка против вашего вселенского всезнания». Шеф расплылся в улыбке, ему настолько нравилась моя лесть, что он даже опустился на грешную землю, земля сразу же пропиталась миазмами. «Даже, если я обидел вас своими словами или поступками, то готов полностью искупить свою вину и понести достойное наказание». Шеф лишь благосклонно покивал моим словам, ему это однозначно нравилось, странное существо, как только дожил до своего уровня силы. Хотя, я видел ассов, они такие же, чем больше силы, тем больше говна в голове. «Ладно», — снисходительно махнул рукой шеф, — «я вижу, что ты стал на путь исправления и осознал, что я могу много плохого совершить с твоей жизнью, и ты полностью в моей власти». Я притворно сглотнул и изобразил страх с первобытным ужасом у себя на лице, благо благодаря контролю тела сделать такое пару пустяков. «Не бойся, солдат ребенка не обидит, будешь служить мне верой и правдой, я буду благосклонен к тебе и позволю купаться в моей силе. Главное не рассмеяться, главное не рассмеяться, сука, что же он творит?» У меня чуть слезы из глаз не полились. Надо отключить некоторые лицевые мышцы от греха подальше. А теперь перейдем к самому главному и вкусному. Где ништяки, что ты нашел? Я почтенно поклонился и сделал несколько шагов назад, после чего извлек логи Белоснежку из инвентаря за своей спиной и отошел в сторону. Буду надеяться, что этот клоун достаточно похотлив. Логи была дезориентирована и вращала головой, но стоило ей ощутить давящее присутствие шефа, замерла, как удав перед кроликом и побледнела. Представляю вам, единственную в своем роде, самую лучшую девочку вселенной, Белоснежку. Я сделал театральный взмах руками, словно показывал новейший прототип на выставке Jennings Electrics. Шеф похотливо оглядел логи. Есть попадание, отлично, можно с этим работать. Шеф облетел бедную логи. Спасибо, девочка, ты очень пригодилась. Скоро ты будешь свободна от Ватана и останешься единственным ассом. Недурственно, это какой-то не канон или ты приложил руку к всему творению? Я вложил свою выдумку и добавил немного творческой искры к этому. Отлично, нам нравится, заявил шеф и, достав из своего инвентаря ошейник, захлопнув его на шее логи. Ошейник сдавил горло логи и ее взгляд стал пустым и стеклянным. После чего шеф сосредоточил облако миазм в своей руке и коснулся груди логи. Облако приняло какую-то замысловатую форму и отпечаталось внутри логи. Чокер, точно. Я щелкнул пальцами. Вот что не хватало образу. Шеф, ваш талант подчеркнуть детали и дополнить образ до совершенства, выше любых похвал. Шеф раздулся от самодовольства и воспарил над бренной землей. Тебе еще многому предстоит научиться. С радостью буду черпать вашу бездонную мудрость и знания. Шеф, укажите мне путь к вашему величию. Ага, обязательно укажите, чтобы я туда не ходил никогда и избегал даже рядом появляться. Ну-ну, что ты, я еще далек от идеала, мне есть куда расти. С радостью и удовольствием шеф принял похвалы. Отправлю я ее в гарем номер 5. Шеф достал из своего инвентаря шкатулку и открыл ее в направлении логи. Неизвестная мне сила засосала логи внутрь, после чего шеф убрал шкатулку. Вроде там еще было волшебное зеркало с любопытными свойствами, а вот пошли неудобные вопросы, а я уже начал беспокоиться, что он анэнцефал. Шеф, вы знаете, все волшебные зеркала делятся строго на два типа, льстивые и разбитые. Надеюсь, не надо говорить, какое здесь было. Понятно, итак, это все, что ты нашел, одна Белоснежка мне в гарем. Он это серьезно проглотил? Ой-ой, что-то тут не то, существо такой мощи не может быть настолько глупым. У меня от паранойи даже морали концентрация просели. Конечно нет, шеф, всего лишь легкий аперитив. Вот закуски, я извлек карту и протянул ее шефу. Здесь отмечены девочки калибром поменьше. Шеф стал изучать карту и расплылся в улыбке. Ау, так у нас здесь Дисней, неожиданно. Неожиданно, что шеф тоже попаданицей знает о Диснее, хотя, судя по библиотеке, может и не знает, а просто где-то слышал, так что, может и не попаданец, надо больше данных. А, где русалочка, Мулан, Покахонтас, Мерида, Маона, Ольга? Я почувствовал, что слушаю в исполнении шефа мамбу номер 5. Кто все эти люди? Ладно, будет выкручиваться. А, кто они все? Вы поймите правильно, шеф, я не слишком хорош в этих всех канонах, нашел только тех, про кого у нас кино сняли, но вы только скажите. Шеф поднял руку, прерывая мои излияния. Я ведь действительно мог, оригинальных девочек с карты, в сказании уже давно не было, поэтому я просто нашел похожих и погрузил их в сон, чтобы потом их забрали, если заинтересуются. Так что по-быстрому соорудить ему дюжину принцесс не составит труда. Думаю, будет достаточно, весьма неплохо, как для первого задания. Шеф прислонил кулак к подбородку и покивал. Да-да, недурно, я бы сказал рабыни ранга Д по меркам Вечного Рима. Всего лишь ранг Д, как-то обидно, учитывая, что ниже только ранг Е, не то, чтобы я старался, но откуда об этом знать шефу, хотя если он следил за мной все время, то дела мои плохи, а все происходящее, цирк, чтобы мне надеть на голову ведро и долго ржать надо мной. Подослали какого-то клоуна, а ему жопу тут вылизываю и раскланиваюсь. Ведь после не совсем корректных заданий в Хогвартсе, он мог поставить незримого соглядатая, уровня того же Купия. Да, злорадно протянул шеф. А, что ты хотел? Могу поспорить, что принцесса выглядит только мило, при этом не обучены работать по дому, готовке, боевым искусствам, ремеслу, танцам, пению или хотя бы делопроизводству. Да и в постели, наверняка, не могут показать что-то этакое. Кто бы говорил, судя по реакции на чокер, шеф любил развлечься с бездушными и безвольными куклами, но, кто я такой, чтобы осуждать чужие вкусы? Учту на будущее, Будут какие-то точные инструкции и предпочтения?» Шеф одобрительно кивнул и достал из своего инвентаря толстую брошюрку. «Вот, руководство гильдии работорговцев Вечного Рима, руководствуйся им при подготовке мне следующих рабынь». Я принял инструкцию и быстро ее пролистал. «Мда, латынь, придется покупать очки для чтения, я же не хочу где-то накосячить, он же только этого и ждет, какого-то косяка, чтобы ухватиться и начать раскручивать на что-то. Что же, раз с этим покончено, перейдем к другим ништякам, которые ты для меня приготовил». «О, шеф, их есть у меня, вот». Я извлек гримуар из инвентаря и подобострастно передал его шефу, не забывая склониться, ему такое нравится, а я лицо спрячу. Шеф полистал книгу, сморщился. «Ага, видать, в эфире он нихуя не понимает, ведь искорка кипятком писала, когда я дал ей скопировать такой же, или то был просто повод затащить меня в постель в очередной раз. Хм, и что это может быть?» — спросил шеф, приподнимая бровь и постукивая костяшками по страницам. «Вместилище знаний об эфире, в нем множество секретов этого мира и других миров, добытых мною в неравной борьбе с демонами. Здесь есть выход в ад. Хм, он еще и не разбирается, в чем разница между демоном и дьяволом. Печально, значит, надо будет добывать что-то очевидное, а не тонкое и изысканное. Хуевенько. Всего лишь тартар, шеф. Вот значит и твой первый косяк, Вова», — вальяжно сообщил шеф, захлопывая гримуар. «Мой научный отдел давно исследует тайные искусства множества миров. Куда тебе одному их превзойти?» Шеф скептически ухмыльнулся, поглядел на меня, как на инфузорию, и покачал головой. «Ой, нашел до чего доебаться, если бы разбирался, то знал бы, что любое знание из иных миров бесценно, так как может показать мир совсем с другой точки зрения. И будь тут начальник отдела, он бы мне пару гаремов шефа отсыпал за эту книжонку. Но зачем шефа разубеждать, ведь если не до этого доебится, то до чего-то другого. Прошу меня простить за мою вопиющую глупость и недальновидность. Но, что я могу знать о вашем величии, ведь я искал то, что сам посчитал значимым для себя. Если есть какой-то ваш канон, то вы могли бы намекнуть, где искать. Я сам себе канон и не подчиняюсь всяким законам жанра», — сухо прокомментировал шеф. «Прошу снисхождения. Ладно, вроде поведение твое заслуживает похвалы, поэтому ты прощен». «Что? То есть вся эта хуйня была ради такого нисхождения и проверки моих умений делать анилингус? Серьезно? Он что, идиот? Хотя нет, не идиот, он дегенерат, обдолбанный силой. Ахо-хо, за что мне все это? Кармочка. Карма минус 2000. Наверное, есть за что, буду выкручиваться. Шеф, позвольте мне исправиться, не гневайтесь на глупого и ограниченного меня, ведь я живу в отсталом и тупом Хогвартсе, чей уровень может превзойти любой 11-летний мальчишка. Любой мальчишка, наделенный системой и проживший одну взрослую жизнь, хоть и не до конца, но не думаю, что стоит шефа нагружать такими деталями. Тогда исправляйся, выкладывай остальные ништяки. Играть в достань то, не знаю что, мне наскучило, первую поверхностную информацию я собрал и этого достаточно, поэтому попробую зайти с другого конца и пошевелить там. Шеф, не сочтите за грубость, а сошлитесь на мое невежество, но хотя бы намекните, что вам будет интересно. Хм, дай подумать, в мирах обычно есть множество интересной и уникальной еды и вкусных напитков. Ну, амброзия закончилась, есть мед поэзии и мед, что варит в Вальгалле, а Румпельштильцхен улетел со своей специей. Значит, надо увильнуть, что он там любит. А ну да, откровенную и неприкрытую лесть. Шеф, вы же проверяете меня, очевидно, что смертный я не может и близко обладать столь изысканным вкусом, что у вас, а то, что вы сочтете всего лишь пригодным, будет для меня обладать божественным вкусом, способным свести с ума. Шеф закивал и раздулся еще больше, глядишь, лопнет бедненький. Ты прав, я погорячился, наверняка какую-то отраву мне предложишь. Что, нет повышения демагоги, у него, что самообладание первокурсника Хогвартса, тю, а я тут стараюсь, как там говорил Дамблдор, надо работать толще. Может, что-то еще умилостивит вас? Дай подумать, может быть, дворец достойный меня с прекрасным видом из окна. Ну, есть Вальгалла, но я ее приберегу на потом. Что там у нас на циферблате часов? Ой, вы только поглядите, лесть. Думаю, и здесь вас не обрадую, дичайшие извиняюсь. Нет никакой реакции на извиняюсь, он что еще и малограмотный, как зеленый угодил к нему на работу. Увы, ничего достойного я не воздвиг, в следующий раз. Понятно, не надо, ты не похож на зодчего. Может, какие-то природные богатства? Мир богат на драгоценные металлы, черные металлы, редкоземельные элементы. Вова, что же ты такой недалекий? Я говорю не о простом шлаке, а о настоящих богатствах. Сакурадайт, унаптаний, криптоний, вибраниум, красная ртуть, лед 9, нулевой элемент. Ну знаешь, действительно редкие вещества и материалы. Простите, шеф, но я даже не искал нечто подобное, вернее будет сказать, даже и помыслить не мог об их существовании. Вот, если бы оправдания не нужны, старайся лучше в следующий раз, а то может следующего раза и не быть. Шеф поглядел на меня сурово, стараясь быть грозным. Хотя, действительно, что я от тебя хочу? Вы абсолютно правы, ведь я так мало знаю, а понятие ништяк столь размыто. Если бы у меня были четкие указания, например, достать магический или волшебный предмет определенной мощи, или предмет силы определенного ранга, я бы перевернул каждый камень, но нашел бы. Ох, что же мне с тобой делать? Парочку принцесс явно недостаточно будет для выполнения задания. Шеф притворно поглядел на меня, ожидая, как я буду его умолять и умасливать. Так, ну думаю, достаточно, главное, чтобы меня тут куковать насовсем не оставили, но к такому я тоже был готов. Буду лично тогда спускать с цепи Фенрира и устраивать Рагнарёк. Может, по первому разу поймете и простите, а потом, с четкими инструкциями я доставлю вам все по списку. А, определенно нет, ты вызвал меня не по делу и не выполнил задание, ты должен быть наказан. Я опустил плечи, тяжело вздохнул пару раз и изобразил вселенскую скорбь. С вами не поспоришь, вы правы, я действительно попал в просак. Ты хоть знаешь, что такое просак? Приспособление для кручения веревок. Искренне подъебал я шефа. Шеф сконфузился и не нашелся, что ответить. Молча постоял и поглядел на меня, и, развернувшись в сторону врат, начал медленно к ним плыть. Постойте, шеф, давайте не будем совершать скоропостижных действий. Дайте мне время подумать. Начал я свое представление. Хмм, ну, шеф плохенько изобразил, что колеблется. Ладно, ты вроде ведешь себя прилежно, дам тебе время. Шеф взмахнул рукой и миазмы приняли форму трона, на который он умостился, а протянув ноги, под ними появился пуфик. Следом появился небольшой столик рядом с троном, где появились самые обычные земные фрукты – яблоки, апельсины, виноград. Следом за пиалой появился платиновый кубок с графином чистого хрусталя кровушки. Следом шеф достал шкатулку и извлек оттуда принцессу Лию Аргану в рабских одеждах. Нет, да, действительно она, ну или очень похожа на нее, а также какую-то блондинку с хвостиком на боку головы и розовой татуировкой на обратной стороне ладони, в похожем развратном одеянии. Блондинка стала кормить шефа с рук, а принцесса органа массировать ему ноги, хоть не отсасывать и то хлеб. Шеф создал песочные часы и поставил их на столик. Вот тебе время, думай, когда последняя песчинка упадет и ты ничего не придумаешь, я уйду. Я развел бурную деятельность, старательно изображая все внешние проявления нервозности. Чесал голову, ходил из стороны в сторону, метался, говорил себе под нос, глаза бегали, руки дрожали, ноги временами подгибались. Внутри же, я был холоден, все шло по плану, теперь надо все красиво разыграть. Но, кажется, зря старался ради этого олуха. За последними песчинками шеф наблюдал с гаденькой улыбкой и предвкушением, а когда последняя упала, он поглядел на меня и изрек: «Время вышло, я ухожу». Шеф хлопнул в ладоши и стал подниматься с трона. «Постойте!» — вскрикнул я и, упав на колени, сложил руки в молитвенном жесте. «Время вышло!» — с видом победителя заявил шеф. «Так, постойте, у меня появилась идея». Ох, как шефу нравилось наблюдать за моей игрой утопающего, ухватившегося за последнюю соломинку. «Я не уверен, но может быть...» «Конечно, я понимаю, вы взмахом ладони можете тушить звезды». «Ну-ну, еще нет, но ты угадал очень близко мою истинную силу», — заявил шеф, сверкнув глазами и накручивая на палец свой локон. «Наверное, если бы на девицах не было чокеров, то они бы прыснули от такого представления, но нет, продолжали безвольно пялиться перед собой. Теперь понятно, зачем им волю подавлять, чтобы они его не стебали по поводу и без, давя и так крошечное эго. Так вот, может быть, вы сочтете за развлечение возможность самолично унизить и растоптать местных божеств, разрушить их цитадели и в свете своего величия присвоить все, что они создали». Шеф сладко заулыбался, предвкушая развлечение, точное попадание в цель. «Отлично, ладно, давно я не уничтожал кого-то, не наблюдал их потуги спастись, их мольбу о помощи, как они вьются у ног и просят их помиловать. Может оказаться забавным, продолжай. Надо будет как-то выловить одну девку с чокером, снять его и расспросить о размере члена шефа, ведь должны же быть какие-то причины его поведения. Тогда дайте мне мгновение, и я сейчас же вернусь. Мгновение, разве неделя смертного времени, не мгновение для вас? Повисло молчание, шеф о чем-то думал, прищурившись. Ты прав, одна нога здесь, другая там. Шеф вальяжно взмахнул ладонью, отпуская меня. Я наполнил одно из своих колец эфиром и пронзил пространство на 30 миль прочь. Первым делом я прислонился к дереву и прожался до слез. От моего смеха разбежались лесные звери и птицы. Я смеялся так долго и протяжно, что у меня заболели ребра. Во время всего этого я высматривал птицу Обломинга, а то давно эту падаль не видел. Но видать, это действительно шеф, а не клоун его изображает. Как-то стало грустненько. Мда, я всякое представлял о шефе, особенно, когда увидел зеленого. Я ожидал кого-то уровня 4 дамблдоров по уму и изворотливости, и как минимум 3 фауксов по чистой силе. А тут, у меня просто нет слов, нет слов. Я тут корячусь, пытаюсь минимальными силами добиться максимального эффекта, а этот умеет все решать голой силушкой, особо не заботясь об эффективности. Мда, что же, так даже лучше, работать теперь будет проще, раз я пощупал своего шефа и начал понимать, что ему от меня надо. У меня было все готово, а время мне нужно было, чтобы пустить пыль в глаза и собрать о шефе информацию. Кольцо, пронзающее пространство, неплохая находка. Я обнаружил, что можно контуры не рисовать с нуля, а поместить уже готовый в предмет, а потом только подавать эфир и получать нужный эффект. Конечно, были трудности, я не совсем понимал, какой материал лучше хранит контуры и почему, но методом подбора сделал пару колец с готовыми контурами. А все благодаря шефу, вернее, кольцу, что мне дали по выполнению задания. Надо будет со временем доработать технологию и сделать ее более эффективной. Я снова представил шефа и заржал в голос, вернувшись через 5 дней, так как мне уже не терпелось вернуться домой. Рядом с вратами я обнаружил огромный особняк, все по классике жанра, логово злобного барона. Даже мыши летучие были, и тумана нагнал. Мда, отличное место для его крошечного самомнения, отлично подчеркивает отсутствие проблем крошечного члена. Блять, как долго мы ржали с вашим, обсуждая за чайничком отварных трав шефа. Мне так смешно не было очень давно. Был, конечно, соблазн подарить некрономикон шефу и послать в зону отчуждения Вестриха, но лучше иметь вменяемого шефа с четким диагнозом, чем на всю голову ебанутого, но с точно таким же диагнозом. Шеф встречал меня в малой гостиной своего особняка, а я изображал деревенского юношу, который впервые попал в столицу и увидел каменный дом, даже пару раз с придыханием сказал «Вау». Шеф сидел в кресле, а его услужливо обхаживала пара девиц, которых я видел впервые. Я встал на колено, опустил голову и поднял над головой подушечку, вышитую золотой нитью, на которой лежал стальной ключ в черной глазури. «Я дарую вам ключ от этого мира, шеф». Шеф взял ключик и повертел его в руках и хмыкнул. Какой-то символический подарок. Выходит, что у него нет идентификации или он просто жлобится ее использовать. Ключ мне подарил смерть, а ему отдал Мерлин. Хоть я не любил, а местами меня бородатый мудак откровенно злит, но его план я понял. Видать, бородатый мудак был неплохим провидцем и знал, что появляюсь такой весь в белом я и буду скитаться по мирам, а главное, что загляну вначале к смерти. Ключ был непростой, это был ключ к механизмам апокалипсиса. В нашем случае, это пробуждение 4 любителей конных прогулок и последующего очищения земляшки от всего. Благо мы уже изобрели ядерное оружие и проблем с этим у войны не должно быть. Как работал сам механизм я не знал, но были подозрения, что он или концентрирует на себе волю, или решает вопрос за счет больших объемов благодати эфира. Но неважно как, главное, что он был такой маленький предохранитель, когда творения пятизнака доберутся до него и решат пожать ему шею. План Мерлина был прост, наш пятизнак куда-то свинтил. Сам ключ был предметом силы, а значит создать его вот так просто не получится, да и скорее всего, нужно будет божественное начало для запуска механизма. А это самое начало было в ключе. И вот, если забросить ключик в другой мир, а лучше запустить механизм там, исчерпав запас ключа, то наша земля будет в относительной безопасности, а то вздумает какой-то пернатый очистить землю, а тут ему облом. В нашем случае, здесь ключ освобождал Фенрира и брал его под контроль с Йормунгандом. А дальше, можно было выпилить всех духов и людей, что себя по ошибке назвали богами. Сам план и инструкции я нашел рядом с ключом, не знаю, так я до такого додумался и как это узнал, находясь в своем невменяемом припадке, но поводов не доверять себе у меня еще не появилось. Что вы, шеф, это не символический, а вполне настоящий ключ от мира. Впервые такое вижу, продолжай. Он может освободить цепи Фенрира и взять под контроль великого змея, а дальше? Я запнулся, не знаю, как подвести к нужной мысли. Это называется ивент, братик, как твой Хэллоуин. Да, запустить ивент Рагнарёк, когда эти два зверя разорвут всех богов и убьют каждого на вашем пути, шеф. Что позволит вам править миром и собрать столько ништяков, сколько захотите и в любом количестве. А вот это и называется ништяк, Вова, поучительно заверил шеф. Что же, мы принимаем твой ключ и объявляем задание выполненным. Ты можешь вернуться к себе и готовиться к следующей командировке. Я обличенно выдохнул, а шеф достал знакомый пульт и ввел код. Я же присел на небольшой пуфик и стал проверять, все ли я забрал и ничего не забыл. Вскоре здесь не останется ничего, включая богов. За своих сынов и дочерей я не беспокоился, вся их возня и междоусобные разборки были напоказ, сами кланы были большой и очень дружной семьей, и ссорились, чтобы богам внушить ложный покой. Клан Ворона не зря клевал свое зерно, а мой дар тратили не на предсказание погоды. Кланы были готовы, несмотря на запреты, они смогли создать космический корабль, чтобы спасти необходимое количество людей. Мне оставалось только запустить эфир-реактор и заключить договор с духами, которые проведут человечество через бездны космоса, сделают крюк у Веги и приведут корабль обратно, пока люди будут спать в волшебном сне. За это они заберут себе эфир-реактор и уйдут к себе, а люди вернутся на возрождающуюся землю, очищенную от богов. Это был рискованный план, но я не видел другой возможности, кроме, как самому устроить бойню, но я был пропитан благодатью и это могло сыграть против меня, разрушив весь план. «Пойдем, мой загородный домик сложится сам», — обратился ко мне шеф. Я встал, и мы вышли наружу, где я продолжил усиленно размышлять. «Ну, и где этот Фенрир?» Я вытянул руку и сосредоточил в ладони остатки благодати, стараясь исчерпать все ее запасы. Из благодати я создал компас, который указывал на логово волка Переростка, остальное я преобразовал в сигнал о самобеде и моем местоположении. Компас я отдал шефу и сосредоточился на одном из своих колец. Кольцо соединяло меня с кольцом Всевластия Ватана, тонкая, едва ощутимая нить из эфира. Кольцо Всевластия не было никаким кольцом Всевластия. Нет, оно что-то давало, видеть духов и подчинять волю людей, но на самом деле служило моим планом. Я вложил побольше эфира, подключил источник у древа Игдрасиля и дернул. Пронзая пространство, в хлопке появился Гунгнир и отрубленная правая рука Ватана с кольцом. Осталось ему отрубить ногу и выдать попугая с треуголкой и будет первый в мире пират, сможет пойти на службу к летающему макаронному монстру и бороться с глобальным потеплением. «Что это, очередной подарок?» – спросил шеф. «Нет, что вы, просто зубочистка для вас и оружие для меня, все время хотел присвоить». «Да все забывал. Вы же не отберете у меня копье? Не, оставь себе, в знак моей доброй воли, оно тебе нужнее, ведь с ним ты добудешь мне еще больше ништяков». «Истинно так, шеф». Рука Ватана намертво вцепилась в Гунгнир и не отпускала, пришлось срезать пальцы кинжалом, а руку испарить в пламени преобразования эфира. Особняк тем временем складывался, за процессом наблюдал шеф. «Ну, чего ты ждешь? Пора возвращаться в Хогвартс», — язвительно заметил шеф. «Осталась самая малость, надо придумать, что врать Дамблдору, а то за выходные превратиться во взрослого мужчину, дедушка не поймет. Вот были бы пасхальные каникулы, я бы что-то придумал». «Ага, Гарри очень сильно изменился за каникулы, муха-ха-ха-ха». «Ну да, поехал к бабушке и усиленно кушал кашу, такое бы прокатило». «Ладно, у меня сегодня хорошее настроение, пользуйся», — снисходительно заявил шеф и протянул мне упаковку таблеток. «Бери, пока я добрый, а то я опробовал уже Белоснежку и остался доволен». Я взял упаковку из 12 белых таблеток, размером с горошину, и повертел в руках. Ни лейблов, ни инструкций, сам я вижу в первый раз такое, даже в магазине ничего подобного не находил. Увидев мое замешательство, Шеф решил снизойти. Таблетки контроля возраста, одна такая откатит твой возраст на 25 лет, можно принимать порциями. Это было что-то новенькое, поглядим, как они работают. Я кинул одну на ладони, прикрыв глаза, закинул в рот. Это было восхитительно, стоило таблетке соприкоснуться с полостью желудка, как вспомогательная субстанция растворилась и начала высвобождаться энергия. Мощная, необузданная, колючая, и как бы выразиться, живая, что ли. Благодаря контролю тела я сумел обуздать ее и вручную распределить по всем клеткам своего организма, контролируя весь процесс изменений. Большая часть работы энергии от меня ускользала, но я точно знал состояние своего тела и как оно должно работать на мои 11 лет, поэтому легко смог себе омолодить при помощи первой таблетки. Открыв глаза, я увидел шефа, который ходил вокруг меня кругами и внимательно изучал. Странно, даже если тебе хвост вырезали, Гарри Поттер не должен быть Саяном. Саяном? Максимально глупо переспросил я. Да, ты только что пытался превратиться в Супер Саяна, видя мое выражение лица, шеф продолжил. Ну знаешь, светящиеся глаза, золотые волосы торчком, исходящее золотистое свечение. Только вместо того, чтобы стать сильным, ты уменьшался. Хм, интересно, видать эти Саяны умеют работать с такой энергией и у них есть хвост. Надо будет запомнить и поискать, вдруг наткнусь. В общем, неважно, главное сработало. Теперь ты похож на Гарри Поттера. Осталось только шрам сделать и метлу со снитчем выдать. Желая дополнить мой образ, шеф достал кинжал и начал примеряться к моему лбу. Это я как-то сам, спасибо, не буду вас утруждать еще больше. Премного благодарен за оказанную помощь. Прошипел я своими детскими связками, к которым заново привыкать. Да, снова слышать свой писклявый голосок забавно. Конечно, у меня был план, как всех провести, даже несколько побрякушек с мороком создал. Но кто его знает, как поведет себя тело, созданное из эфира, вблизи источника. Пусть будет лучше так. Благо еще у меня остались таблеточки, а то, учитывая сколько я здесь, целой пачки бы не хватило. Попрощавшись с шефом, я отправился к вратам, а шеф ушел собирать принцессы и давать по морде богам. Даже, если шефа раскатают, я все равно выиграю. Но я проникся, жить с таким начальством страшно, кто знает, какая моча стукнет ему в голову завтра. Проверив инвентарь на наличие всякого хлама и вещей органического происхождения, я открыл врата, время возвращаться домой. Примечание к части. 15 глава выходит 15 числа, интересно. Так как я считаю, что для выражения своей любви не надо особых дат и поводов, и не справляю дни католических святых, то вы должны меня понять за отсутствие какие-то поздравления или слов на День Святого Валентина. Так что помните об Уголовном кодексе и предохраняйтесь. Глава получилась на 25% толще обычного объема, но сжимать шакалов дальше было уже некуда. И скажу больше, я еще думаю, стоит ли писать по скриптум или нет, так что пока не будут объявлять о завершении арки. Но если 15-5 будет, то 16 точно будет в Хогвартсе. Снова передаю привет старому охотнику. Что такое анилингус, можете узнать на Википедии, там даже с иллюстрациями и инструкциями. Дополнительного материала по Белоснежке в Латекс Доминатриксе не будет, мне было лень искать. Ох, ладно, уболтали, языкастые. HTTPS и имгурцом 5i9zvjpg. Комментарии от Беты. Ты хочешь убить меня таким объемом прады? 24 страницы прады, ты действовал наверняка, но сможешь ли лучше? Глава 16. Арка. Секрет волшебства. Глава 16. О многих и единственном. 3 ноября 1991 года, 05:36 по Гринвичу. Подземелье Лондиниума, отдел тайн. Номер один стоял в своем обычном облачении главы отдела тайн. Балахон, который принимал вид темного облака, темные перчатки, полностью закрывающие руки до самого плеча, маска, изменяющая голос. Вокруг нее существовала иллюзия и казалось, что по маске идут постоянные помехи. И, конечно же, высокие ботфорты из темной кожи, которые были зачарованы на скольжении над поверхностью пола в четверти дюйма над ним. Палочка номера один была закрыта специальным футляром, который маскировал ее длину и внешний вид, чтобы нельзя было определить носителя. Слава магии, Волдеморт не раскрыл тайну футляров, и большую часть его прихвостней вычислили по палочкам, а если они брали черную палочку, то вынуждены были столкнуться с проблемой уменьшения своих сил. Отдел тайн, в отличие от пожирателей смерти, таким не страдал и всегда был во всеоружии, и был воистину анонимен, даже для своих. Сейчас номер один находился в зале изучения арки смерти, которую доставили сюда, по каким-то смутным указаниям предыдущего главы, из раскопок в Египте. Тогда был бум увлечения всем египетским эпохи царств, настолько сильный, что добрался до отдела тайн. Впервые арка пробудилась в 60-х, когда отделу артефактов удалось частично ее пробудить. После гибели десятка сотрудников, желавших изучить то, что находилось по ту сторону, арка приобрела свое нынешнее название и в итоге была отправлена в отдел исследования смерти, где она сохраняла свои свойства и частичную активность по сей день. Все изменилось сегодня ночью, с субботы на воскресенье, сработала система оповещения, сообщая, что сквозь защитные барьеры отдела проникло существо неизвестной природы или даже группа существ. Прорыв был сильным, но достаточно быстрым, чтобы след успел развеяться. Кто бы ни пришел в отдел тайн, он точно знал, что ищет и зачем пришел. Обыск и облава ничего и никого не выявили, во всех спектрах поиска, даже поисковые духи не обнаружили своих собратьев. Потом была проведена срочная инвентаризация, в первую очередь проверили зал пророчеств, зал с хроноворотами, мастерские по изготовлению мантий-невидимок. Надо отделу тайн на что-то жить. Следом была проверена дверь, которую запер сам Мерлин. За дверью ничего не хранилось, но многим слабоумным и сотрудникам с трехзначными номерами говорят, что за дверью прячется любовь, которую изучают в отделе тайн. На самом деле всех интересовала сама дверь, на которой было вырезано послание от Мерлина, и пока его не удалось расшифровать, даже открыть дверь не получилось. Именно наследие Мерлина изучали в отделе, а не какую-то любовь. Пропажа нашлась внезапно, наблюдательный номер 116 обнаружил крошку у арки смерти, словно ее кто-то извлек из пьедестала. Следом было обнаружено лужа черной жидкости на полу и следы, ведущие к стене. Следы исчезали внезапно, и был заметен небольшой отклик пространственной манипуляции. Проверка арки показала, что она была деактивирована и была полностью безопасной. Несколько четырехзначных сотрудников прошли через нее туда-сюда, и ничего с ними не случилось. Вывод был очевиден, что-то пришло с той стороны, это был не первый гость из арки. Так что номер один был уверен, что-то было ранено или на грани смерти, но смогло позвать своих, и именно они подали сигнал тревоги, в итоге забрав своего. Осталось теперь решить, поднимать тревогу на национальном уровне или сразу на международном. События с прорывами по всему земному шару склоняли номера один к последнему варианту. Пришли первые результаты анализа субстанции, номер один. Прошелестел подлетевший номер 31, своим видоизмененным голосом. Отлично, отозвался номер один множественным эхо, потустороннего голоса. Вы смогли определить вид существа? Да, эта субстанция совпадает с описанием и хора, и пока позитивно пройдено 6 из 12 реакций. Я посчитал, что вы должны знать немедленно. Номер один задумался и стал тяжело дышал, маска превращала его дыхание в тысячеголосые стоны грешников. Номер один понимал, что это значит, что один из паразитов прошлого пережил истребление и вернулся отомстить, где бы он ни прятался. Или это мог быть новый и слабый паразит, которому надо было время собраться с силами, и ему могли помочь выжившие, желая отомстить. Это была строго засекреченная информация из древних архивов, но отдел тайн знал о духах-паразитах, или как их называли люди, языческие боги. Они внедрялись в сны людей и насылали галлюцинации, пытаясь паразитировать на чувствах людей, питаясь этими чувствами. Если дать время, то паразит вырастет до уровня чего-то среднего между демоном и сидом, и начнет вмешиваться в ход мировой истории. В таких случаях всех, кто попал под влияние паразита, приходилось истреблять. В архивах отдела хранится информация на древних табличках, повествующих о восстании Мардука, который пытался воссоздать Вавилонскую башню, свергнуть магию и поработить людей. Там же хранятся образцы Эйхора, телесной жидкости, принявшего телесную форму паразита. В том же архиве находится информация об истреблении, когда магия создала величественных существ, чтобы они очистили землю от духов-паразитов и их новых телесных форм. Святой Престол считает, что это сделали ангелы, но любой сотрудник отдела тайн понимает, что единственное существо, которое может скрываться за христианским богом – магия. Конечно, находятся спекулянты, которые утверждают, что магия такой же паразит, который просто убрал своих конкурентов и установил монополию над людьми. Но сама идея была кощунственной, а все еретики жестоко преследовались. Ведь магия была родоначальницей дара, а не вытягивала все соки из людей, она была выше обычного духа-паразита, требующего человеческие жертвы для своего насыщения. И чем больше ты кормишь такого духа, тем больше он требует. Магия же ничего не требовала, а дарила чудо своим детям. Отправьте запрос в отдел пророчеств, пусть ищут, а заодно пусть поглядят в грядущее, мало ли что там притаилось. Номер один, будущее сейчас очень туманно из-за прихода сеятеля. Вы опять за старые, нашли себе оправдание, найдите сильнейших и лучших, я должен знать, что прибыло к нам через арку, и что от него можно ждать. И поднимите уровень тревоги, собирайте силы, пусть будут в полной боевой готовности. Мне действовать по протоколу Кетер? Нет, подымай сразу Дадата и сообщи всем по протоколу Мальхута, что они могут понадобиться. Даже Дамблдору, да, даже Лису, ему в первую очередь, что-то явилось в наш мир и у меня плохое предчувствие. В прошлый раз с этим справился Дамблдор лично, но в этой раз пришло что-то серьезное, раз оставило и хор по всему полу. 31-й кивнул и покинул первого. Первый же продолжил размышлять над внезапной загадкой, которая свалилась из ниоткуда на отдел тайн. 3 ноября 1991 года, 03:21, объективного времени. Корнуолл, барьер огнекрылых ангелов. У тебя есть ровно одна попытка убедить меня не убивать тебя, вампир. Выплюнул Люцифер в лицо вашу, держа его за глотку и оторвав от земли. Падший расправил свои черные крылья и отвел пламенный клинок назад, готовый в любой момент нанести роковой удар. «Пернатый, я тебя сейчас стукну», — подал голос небольшой мужичок в косоворотке и шапке. Господарь сказал, что это чудо, юродивое, но полезное, так что пока не нашкодит, не стукать. «Положь на место, это я виноват, это вы ничего сделать не можете, я его сюда вернул, можно сказать на руках принес, спасал как мог. Неудивительно, что вас ненавидит, раз такова ваша признательность». Шипел в руке у Люцифера ваш, не в силах высвободиться из стальной перчатки. Люцифер сдавил руку сильнее, гнев не был стезей Люцифера, он наслаждался гордыней, но сейчас он хотел крушить в своем бессилии. «Перестаньте ссориться, лучше помогите повелителю», — взмолилась паучиха. «Его тело в агонии, он отравлен чем-то, я не понимаю чем, помогите пожалуйста, я знаю вы можете. Плевать, зэ-зэ-зэ, пу-зэ-зэ-зэ те умрет». Прожужжала женщина-оса в черно-желтом хитиновом костюме. На ее слова обернулся Люцифер и взглянул на осу пламенным взором. Цокотуха вспорхнула в воздух на своих тонких крыльях. «Тогда ты отправишься перед ним, очищать дорогу и возвещая его прибытие. Успокойте зэ-зэ-зэ, вы не так поняли, зэ-зэ-зэ, я готова помочь, сделаю все необходимое, только скажите что. Тогда скажи, чем он болен, я знаю, что повелитель приказал тебе разбираться в болезнях. Я не знаю, это не болезнь, прошу. Кажется, она нас обманывает», — сообщила Шилоп, выбрасывая ленты паутины в сторону Цокотухи. «Давайте ее пытать, пока она не скажет, но это правда», — взмолила женщина-оса, уворачиваясь от нитей паутины, которыми ее обстреливала Шилоп. «Прекратите, а то обеих стукну и в чулане запру, и не выпущу, пока не помиритесь. Жужжалка правду говорит, тут не хворь приключилась», — снова вмешался мужичок. Но паук и оса не унимались, поэтому старичок присел на покрышку и достал кисет с табачком и трубкой. «Ты слишком спокоен, нечисть лесная», — перевел Люцифер свой взгляд на мужичка. «Не лесная, я домовитая», — перебил падшего мужичок. «Ты что, не понимаешь, что он сейчас умирает, а мы ничего не можем с этим сделать? Господарь-то умирает, прихворал малеха, да и все дела». Махнул в сторону Гарри рукой мужичок. «Покочевряжется, потом блинов поест с квасом и будет, как новенький». Лицо Люцифера исказилось в гневе, и он обернулся на своих братьев-ангелов. Тадиэль сидела, подогнув колени, а на ее коленях покоилась голова спасителя, лицо искаженное от боли, покрытое холодным потом, бледное, с почерневшими и вздутыми венами. Спаситель метался из стороны в стороны в бреду. Люцифер чувствовал нечестивую силу, что отрава текла в теле спасителя и намертво вцепилась в его левое плечо. Люцифер болезненно сжал себя в районе сердца, он чувствовал, как мало в нем осталось силы, дарованной Творцом. Когда Творец создал Люцифера, он заложил в него часть силы небес, и небеса стали питать его. Люцифер мог протянуть руку, и великое знание о мироздании, вместе с силой приходили к нему. Он мог менять реальность, как гончар придает глине форму. Но, когда Люцифер возгордился и пошел против Творца, тот не уничтожил его, а лишь отрезал от силы небес. Лишенный любви, лишенный света Творца, лишенный своих сил, Люцифер пал на землю и был обречен на гибель в страданиях. Будь у Люцифера сейчас доступ к силе небес, он взмахом крыла очистил бы нечестивую силу и выжег заразу из тела Спасителя. Но сейчас в нем осталось слишком мало сил, чтобы творить чудеса, слишком мало, чтобы поддерживать свою жизнь. Он смог спасти себя, лишь научившись волшебству Атлантиды, лишь познав магию пришедших извне. Нечестивой силы попросту больше, она поглотит его крохи, а не наоборот, что погубит его и не исцелит Спасителя. То же самое касалось и остальных, у них осталось слишком мало. Тадиэль, почему ты так спокойна, неужели ты смирилась со своим концом? Хилиль, не бунтуй, это твой первый раз, когда ты видишь его таким, а мы его не первый раз выхаживаем, поведала Тадиэль, продолжая поглаживать Спасителя по лицу и волосам. А ты почему молчишь, Армель? Неужели именно таким будет наш финал спустя тысячелетия ожидания? Зеркала предсказывают его приход, ответил Армель, продолжая сидеть на покосившемся заборчике. Конечно, предсказали, даже я знал, что Спаситель грядет, и вот он уже здесь. Он готов обрушить небеса и спасти людей, и мы даем ему умереть. Я не о Спасителе, а о нем. Рамиэль поднял указывающий перст и указал за спину падшего. Люцифер обернулся и удивился, настолько, что выпустил Ваша из своей руки. «Ты!» — прокричал Люцифер, занося меч, но его руку перехватил Исрафель. Исрафель поглядел в глаза Люцифера и покачал головой. Рамиэль встал и подошел к своим братьям, встав рядом. Напротив троицы падших стоял в отдалении старик, с длинной седой бородой, в серых одеждах и широкополой, остроконечной шляпе. Он держался прямо, хоть его руки и были покрыты морщинами, его цепкие пальцы сжимали копье. Древко уже все потрескалось и облезло, оголяя отполированные руками части, а острие покрылось ржавчиной и готово было в любой момент рассыпаться. «Зачем ты сюда пришел?» – спросил Рамиэль. «Вы знаете, кто я и зачем я здесь?» – сообщил старик, приподнимая шляпу, обнажая свое сморщенное, одноглазое лицо. «Тебе повезло, что ты выжил и смог сбежать от нас. Так почему же ты выбрался из своей норы? Среди вас есть один из нас, думаю, только я смогу ему помочь. Спаситель не один из вас», — взревел Денница. «Ты отлично чувствуешь схожесть наших сил». Падший еще побуравил взглядом Одина, но в итоге сделал шаг в сторону. Старик поковылял в сторону тяжело спящего Гарри. Когда один проходил мимо Люцифера, тот подставил клинок к горлу Асса. «Одно неверное движение. Избавь меня от своей гордыни. Хочешь, убей. Мне надоело гнить в этом мире. Освободившись от плоти, я смогу обрести желанный покой. Прошу лишь об одном, сделай это быстро», — проговорил одними губами, полушепотом один. Денница убрал свой клинок и стал сверлить взглядом Асса. Один протянул руку в сторону тела мальчика, которая тут же выгнулась дугой, а нечестивая сила стала покидать тело, освобождая его от оков боли и отравы. Сила стала наполнять руку Одина, делая ее немного сильнее, чуточку моложе, но силы было очень мало, поэтому она рассеялась по всему телу Одина, так ничего значительно в нем не изменив. Гарри стал дышать ровно, перестал метаться в руках Тадиэль, его слуги собрались кругом, ожидая, когда он начнется. Глаза Гарри открылись, и он поглядел на всех. «Время безжалостно к тебе, вот он», — просипел Гарри, сосредоточив взгляд на Одине. «Я один, малыш», — ответил Ас, всматриваясь в мальчика. «Наверное, у тебя есть много вопросов?» «Да», — Гарри оперся на плечо Тадиэль и встал. «Пойдем, поговорим, нам есть что обсудить». Один слабо помнил свою бытность духом, времена до того, как его стали называть Одином. Ведомый жадностью, жажда силы, он стал обитать в местах, где его кормили силой. Она была сырой, необузданной, но постепенно Один привык. Он стал создавать себе тело из этой силы, пока однажды не родился ребенком у Бестлы. Со временем ученые назовут Бестлу Сидом, окрестят жителем холмов, обитателем вкладок реальности, что разбросаны повсюду, что были сотворены из семян, которые обильно засеяла Гая. Один стал чем-то средним между воплощенным демоном и Сидом. Его дух был родом из иного мира, его тело создано здесь, а разум принадлежал обоим мирам. Но именно это помогло ему собирать силу, которую обильно давали ему люди. Люди казались ему тогда забавными, им надо было так мало, чтобы они хвалили его, почитали его, возвышали его, поклонялись ему. И тогда он позвал других духов, которые оставили свои тела в родном мире и переродились здесь теми, кого назовут ассами и будут поклоняться, как богам. Конечно, ассы знали, что они не боги, но сила пьянила и освобождала их от страхов, поэтому они соглашались. Они правили справедливо, они заботились о людях, а люди питали их. Все изменилось, когда ассы сами поверили, что они боги и забыли, откуда происходит, и возжелали править миром. Первые драккары принесли вести о новых землях, следующие привезли золото, славу и еще больше силы. Люди воодушевились и стали строить суда, чтобы плыть в неведомые земли. Пока однажды с мореплавателями не приехали первые рабы, а с ними и монахи, которые стали молить его о защите и спасении. Один был уверен, что достаточно силен, и его союзники также сильны. Был уверен, что сможет справиться с чем угодно, но он был не готов. Воинство небес нанесло сокрушительный удар по ассам, не считаясь с потерями, словно они хотели их всех уничтожить. Один сражался с Михаилом, который уже успел его ранить и собирался довершить начатое, когда сильная рука ухватила Одина и уволокла сквозь пространство, спасая от удара пылающего меча Михаила. Один не помнит, кто это был и как он выглядел, он помнит лишь его странные глаза в виде спиральной галактики с 8 рукавами. Один не знал, зачем и почему его спасли, а странное существо не стало объяснять. Оно просто оставило его одного, и один остался, сидеть в складке реальности с Игдрасилем. Когда-то великое древо миров связало этот мир и его родной, когда-то по нему за силой пришли его союзники. Но в тот день битвы они покидали этот мир навсегда. Сила стала убывать, стал умирать и один. Такое стало происходить по всему миру. Благодаря своим двум воронам один мог наблюдать за миром и его гибелью. Со временем в мире появился тайный орден, который поставил себе целью истребить всех духов и демонов, словно те причинили им зло. Тогда же миссионеры стали обращать людей Одина в христианство, уничтожая его храмы, силы становилось все меньше, и сила стала течь в сторону небес, неважное какое имя принимал он, Аллах, Яхве, Ахура Мазда, сила уходила на небеса, духи стали покидать этот мир, восхождение языческих богов было прекращено существом, что стояло на более высоком уровне развития, но один был рожден в одной из складок реальности, поэтому он чувствовал и понимал волю мира. А с этим пришло понимание, что ушел и он. Один хотел вновь показать себя и начать восстанавливать силы, но столкнулся со слугами еще более древнего и более могущественного существа. Настолько древнего и могущественного, что ему не было дела до него, не то что до Одина. И эти последователи ненавидели Одина еще сильнее, чем воины небес. Один вернулся к Игдрасилю и продолжил наблюдать за миром. Последователей становилось все меньше, чудеса теряли всякий смысл. Ведь зачем возносить молитвы духу огня, когда есть зажигалка? И чем увереннее ступал научный прогресс, тем меньше места оставалось самозваным богам. Люди просто научились обходиться без них. Один еще мог получить немного силы за счет парочки чудес для своих верных последователей, но их становилось все меньше. Так длилось, пока один не остался один. Тогда силы стали покидать его, но он решил остаться до самого конца. Он наблюдал за новыми духами, которые пришли из иных миров за силой, но эти были хитрее старых. Они не принимали формы и жили в обыденных вещах, они принимали охотно силу, но не творили чудес, а отправляли силу домой. Их тоже находили, не так часто, как поколение Одина, но находили и истребляли. Умелые и находчивые духи смогли показать себя полезными и тогда им разрешали остаться, делая семейными реликвиями.